Глава третья. Наемники. По выжженной безжалостным белым светилам пустыни неторопливо двигались три человека, которых отличали высокие ботинки и светло-коричневая камуфляжная одежда. Первым шагал молодой парень лет 20. Правильный овал лица, короткие русые волосы, большие серо-зеленые глаза, прямой нос, тонкие губы, мягкий круглый подбородок, на котором пробивалась слабая юношеская щетина. Светлая кожа воина под палящими лучами Сириуса приобрела характерный смуглый оттенок. Следом за ним шел невысокого роста мужчина среднего возраста. Редкие темные волосы, заплетенные в косичку, открывали большой лоб. У него были раскосые глаза, слегка приплюснутый нос, широкие скулы, угловатый волевой подбородок. Наконец, в арьергарде шествовал высокий худощавый красавчик с длинными разбросанными по плечам темными волосами. На вид ему было лет 25-27. Именно эта троица и являлась первыми наемниками Алана, высадившимися на Тосконе. Преодолев сотни километров, потеряв почти две трети отряда, они все же доставили двух аланок, Олис Кроул и Линдус Алан, на космодром. Благодаря им началась колонизация планеты. Первого воина звали Олис Храбров, второго Тина Аята, а третьего Жак де Криньян. Вот уже почти 6 месяцев земляне находились на Оливии, пока в задачу наемников входила только разведка близлежащей местности. Серьезных стычек с местными жителями не было, высадка десанта проходила не так быстро, как того хотели аланцы. Неизвестное излучение повреждало электронное оборудование космических челноков, и на ремонт уходило много времени. Кроме того, база на Тосконе нуждалась в хорошем обеспечении, требовалось буквально все – строительные материалы, техника с двигателями внутреннего сгорания, топливо, оружие, боеприпасы, продовольствие. Солдаты могущественной цивилизации привыкли к комфорту и не желали жить в палатках и питаться консервами. Корабли, садившиеся на планету, были забиты грузами до отказа, а когда же начали прибывать колонисты, космодром и вовсе превратился в шумный табор. Надо отдать должное аланцам, они быстро привели центральный порт в порядок. Уже через 3 декады базу опоясала колючая проволока, по периметру десантники установили пулеметные вышки, а на наиболее опасных направлениях появились минные поля. Только после этого инженерно-строительные бригады взялись за восстановление разрушенных 200 лет назад зданий. Даже если бы кланы Морсвилла объединились, взять столь укрепленный лагерь с наскока им бы не удалось. Аланцы возводили все сооружения основательно и добротно. Спустя еще месяц вокруг базы выросла высокая каменная стена с колючей проволокой, по которой пропускали электрический ток. Копя силы, армия готовилась к вторжению. Атаковать многочисленный город было безумием, а потому командующий экспедиционным корпусом полковник Олджин решил начать с захвата оазисов. В радиусе 100 километров от космодрома их насчитывалось 3, и атаковать их должны были наемники, усиленные ротой аланцев. Этот рейд длился почти месяц. Разведка дала неутешительные результаты. Западные оазисы погибли, водные источники пересохли, и люди покинули мертвые земли. Наемникам не удалось найти даже следов населенных пунктов. Совсем иная ситуация сложилась с Тишитом. Так назывался оазис на древних картах. Сейчас он принадлежал властелинам пустыни. Сильное племя мутантов подчинило себе всю близлежащую территорию. Разведчики неосторожно поднялись на высокий бархан и сразу попали в поле зрения сторожевого поста тосконцев. Прятаться уже не имело смысла. Земляне с интересом разглядывали в мощные бинокли населенный пункт оливийцев. Небольшие каменные и глиняные постройки, кое-где высокие плодовые деревья, аккуратно ухоженные поля, пасущиеся в отдалении коны. Захватив оазис и истребив людей, Мутанты постепенно перенимали образ жизни пустынных обитателей. Покрытое зеленью пространство простиралось километра на два и значительно превосходило по размерам клон. По самым скромным подсчетам, здесь проживало не меньше 3000 тосконцев, а это значило, что племя в состоянии выставить до 1000 бойцов. Словно в подтверждение этого соображения, из Тишита вышел крупный отряд воинов. Разведчики предусмотрительно решили ретироваться. Властелины быстро догоняли беглецов, стараясь взять их в клещи. Плотный огонь из автоматов и пулеметов остудил пыл преследователей, и они отступили. Сил для штурма оазиса у Олджена тогда не было, и операцию отложили до лучших времен. Получив время для отдыха, наемники отправились в Морсвилл. Этот поход Олис запомнит надолго. Что их тогда спасло, сказать трудно. Преодолев 25 километров за 4 часа, земляне подошли к сектору Гетер. Охрана тотчас оповестила Зенду Тиу на чужаках. Спустя 20 минут появилась и сама предводительница клана. Выглядела женщина необычайно эффектно. Высокая, стройная, с крутыми бедрами и крепкими загорелыми икрами. На вид ей было лет 35. Длинные черные волосы зачесаны назад, огромные карие глаза, смуглая кожа, прямой нос, чуть жестковатый подбородок, красивые тонкие губы искривила ироничная усмешка. Одежда Зенды оригинальностью не отличалась. Короткая широкая юбка, плотная облегающая грудь куртка, ноги в мягких кожаных сапогах, на поясе тонкий меч и кинжал, за спиной лук и колчан со стрелами. «Давненько вас не видела», — вымолвила Тиун. «Декад 10, не меньше». «У нас был повод задержаться», — развел руками Храбров. «Мы ведь рабы и подчиняемся приказам хозяев, а у аланцев гигантские планы». «Знаем», — снисходительно сказала Гетера. «Космодром уже превратили в неприступную крепость». «Но что вы забыли на Западе? Там мертвая зона». «Оу!» — восхищенно произнес де Креньян. «У дам отлично работает разведка». «Этим живем», — бесстрастно заметила тосконка. «Когда рядом находится сильный враг, его нужно постоянно держать в поле зрения. Вижу, вам удалось найти своего товарища. Симпатичный». Ответная шутка достигла цели, и воины дружно рассмеялись. Жаку подробно рассказали о секторах Морсвилла, о особенностях его жителей и законах нейтрального сектора. В частности, гетеры не нуждались в мужчинах, они производили детей на свет без их участия. В бою эти миловидные создания превращались в страшных бестий и представляли не меньшую опасность, чем вампиры или черти. Тем не менее, маркиз отнесся к полученной информации недоверчиво и скептически. Реальность подтвердила слова Олися. После небольшой паузы Зенда с нескрываемым любопытством спросила. «Зачем вы опять пожаловали в город?» «Звучит довольно глупо, но мы решили развлечься», — проговорил француз. «3 месяца скитаний по ненавистной пустыне». Беготня от песчаных червей и ползание по барханам нагнали на нас ужасную тоску. Хочется хорошего вина, подружку на ночь и несколько часов спокойного сна. Рев бульдозеров мне осточертел, а свет прожекторов режет глаза. «Сумасшедшие!» — изумленно выдохнула тосконка. «Вас же сразу убьют!» «Это не так страшно», — с равнодушным видом вставил Тина. «Мы уже были покойниками и не раз. Главное – почувствовать себя людьми. Другого подходящего оазиса поблизости нет. Любому рабу хочется иногда сделать глоток свободы». «Понимаю», – кивнула головой Тиун. «Но Морсвилл взбудоражен высадкой аланцев. Не стану скрывать, что некоторые горячие головы намеревались устроить поход против захватчиков. К счастью, здравый смысл восторжествовал. Никто не хотел нарваться на стальной рой пуль и бесполезно погубить 1000 бойцов. Все прекрасно знают и о вашей роли в произошедших событиях. Наемники вы или невольники, никого не волнует. найдется немало желающих вас прикончить». «А как же законы нейтрального сектора?» — уточнил Русич. «Каждый человек или мутант имеет право на убежище. Его обязаны защитить стражи порядка». «Все так», — согласилась Гетера. «Однако, когда подписывался договор и создавался Конгресс, речь не шла о балансах. Они уничтожили нашу цивилизацию и теперь прилетели добить уцелевших. Мы обязаны думать о выживании». «Не стану спорить», — вымолвил Храбров. «Я кое-что знаю о разразившейся на Тосконе катастрофе. Но при чем здесь земляне? Когда отряд забросили на планету, разве у нас был выбор? Либо умереть, либо найти космодром». «Ты зря мне объясняешь», — тяжело вздохнула Зенда. «Я ведь все прекрасно понимаю. Кроме того, хоть мой долг и оплачен сполна, трудно забыть твой поступок в грехах и пороках. Выйти на поединок против Эроша — шаг, достойный любого воина. Но трудно загадывать, как поведут себя вампиры, черти и трехглазые. Мутанты плохо управляют своими эмоциями. Наш разговор бессмыслен», — иронично улыбнулся Аята. «Ответь на один простой вопрос. Ты проведешь наемников Алана через свой сектор. Что случится потом уже не важно. На все воля судьбы». Тосконка внимательно посмотрела на воинов. Они довольно спокойны и уверены в себе, хотя прекрасно осознают, чем может закончиться их безумная затея. Земляне не взяли огнестрельное оружие, и это тоже объяснимо. Не хотят провоцировать морсвельцев на нападение и давать аланцам повод к недоверию. И все же эти парни самоубийцы. Будет жаль, если головы наемников окажутся на обеденном столе у вампиров. «У меня достаточно полномочий», — проговорила Тиун. «Я глава крупнейшего клана Гетер, но чужаки не имеют права носить оружие в этом секторе». «А как же властелины пустыни?» — молниеносно вставил Олис. «У них особый статус», — ответила Зенда. «Мы обязаны пропускать мутантов по внутреннему коридору. Если они выйдут за его границы, то будут тотчас убиты». «Неужели нет никакого выхода?» – удивился Декраньян. «Есть», – произнесла Оливийка. «Гетеры готовы предоставить свою территорию союзникам, но таковых за вековую историю Морсвилла у нас не было. Здесь каждый заботится о себе сам, а договоры носят временный характер и часто нарушаются». Земляне молниеносно переглянулись. Решение проблемы лежало на поверхности. «Мы готовы предложить вам союз», — вымолвил Храбров. «На каких условиях?» — вполне серьезно спросила Тиун. «Аланцы наши враги, да и не согласятся они на заключение долгосрочного договора. Значит, речь идет о трех сумасшедших наемниках? Что мы получим взамен? В чем выгода?» «Информацию вы получите», — мгновенно отреагировал самурай. «Если сектору будет угрожать опасность, вы узнаете об этом заранее. Насколько я понимаю, данное предложение называется предательством», — язвительно усмехнулась Тосконка. «Аланцы прикончат изменников и правильно сделают». «Я бы не стал утверждать так безапелляционно», — вмешался Жак. «Мы рабы, невольники, хотя и с оружием в руках. Нам приходится выполнять приказы помимо своей воли. О какой преданности может идти речь? Есть только личные интересы. Вы заключаете союз с тремя землянами, а не с наемниками Алана». «Меня это устраивает», — проговорила Зенда. «Я проведу отряд через сектор Гетер». «А как же подписание бумаг?» — разочарованно воскликнул француз. «Достаточно и слова», — рассмеялась Оливийка. Теперь стало понятно хитрость Тиун. Она вполне могла выполнить просьбу воинов и без клятв. Тем более, что шансов остаться в живых у землян почти нет. Но опытная Тосконка предпочла подстраховаться и завести союзников в стане наиболее опасного противника. Ее уловка блестяще удалась. Впрочем, данный промах ничуть не смутил и не расстроил наемников, уже достаточно хорошо знакомых со здешними обычаями. В сопровождении 10 гетер мужчины двигались по южным кварталам Морсвилла. Женщины на улицах останавливались и с любопытством рассматривали чужаков. Многие тосконки были молоды и красивы, что вызвало эмоциональный всплеск в грешной душе де Криньяна. Жак то и дело взмахивал руками, посылал воздушные поцелуи и выкрикивал простенькие комплименты. Его поведение вызывало на лицах оливиек лишь снисходительную улыбку. Симпатичные охранницы и вовсе не обращали внимания на землянина. Авторитет Зенды оказался столь велик, что даже через зону воинствующих гетер отряд прошел без задержек. После взрыва эта часть Морсвилла значительно пострадала. Высотные дома рухнули, вылетели все стекла и двери, сгорели парки и скверы. Имущество жителей либо было уничтожено, либо расхищено многочисленными мародерами. Женщинам при разделе достался самый бедный участок города. Преимущество было только одно – отсутствовали агрессивные соседи. На севере нейтральная зона, на западе непримиримые, а на востоке – дикие мутанты. Но через многометровую стену этим звероподобным существам не перебраться. Впрочем, они не способны на осмысленные совместные действия. Если какая-нибудь кровожадная тварь и забредала в сектор, то охрана ее немедленно уничтожала. Это был относительно тихий и спокойный район Морсвилла. Облупившиеся дома с пустыми глазницами окон, темные проемы подъездов, пыльные улицы. Чтобы выжить, гетерам приходилось прилагать немало усилий. Впереди показалась линия, почему-то выложенная черепами. Трудно сказать почему, но тосконцы предпочитали отмечать границу именно таким способом. Тиун остановилась, жестом руки указала на широкую магистраль и негромко произнесла: «Идите, я свое обещание выполнила, но теперь за ваши жизни не дам и капли воды. Надеюсь, смерть будет быстрой. Жди нас через 2 дня», — спокойно вымолвил Аята. «Лично я умирать пока не собираюсь». В ответ оливийка лишь неопределенно пожала плечами. Сопровождать землян дальше было чересчур рискованно. Гнев толпы может перекинуться и на гетер. Зенду не убьют, но она тотчас получит с десяток вызовов на поединок. Рано или поздно найдется боец, который ее прикончит. Уж лучше подождать на собственной территории, здесь куда безопаснее. Между тем, наемники уверенно перешагнули через черепа. Отступать от принятого решения они не любили. Олис чувствовал, как вспотели ладони, и жилка под левым коленом предательски задергалась. Было боязно. Русич взглянул на товарищей. Жак судорожно схватился за рукоять кинжала, а Утина лицо превратилось в восковую маску. Воины прекрасно осознавали все безумие своего поступка. В то же время только здесь земляне считались людьми, врагами, но людьми. Аланцы полагали их всего лишь наемниками-дикарями, рабами, полуживотными, в услугах которых возникла временная необходимость. Десантники смотрели на них с отвращением и презрением, а колонисты со страхом и недоверием. Чтобы завоевать себе место под Сириусом, надо рисковать. Уважение в Морсвилле добиваются презрением к смерти и телами поверженных противников. Другого пути нет. Форма землян сразу говорила о том, кем они являются. Слух молниеносно разлетелся по нейтральному сектору. Вокруг чужаков образовалась огромная толпа. Количество людей увеличивалось с каждым мгновением. Когда группа вышла на центральную площадь, их встретила стена вооруженных тосконцев. Вампиры, трехглазые, черти, чистые, стояли все вместе плечо к плечу. Удивительно, но наемники не встретили ни одного стража порядка. Вокруг царила пугающая тишина. «Какая радушная встреча!» — едва слышно заметил де Криньян. «У меня создается впечатление, что мы несколько переоценили свои возможности. Похоже, у нас будут трудности. Не пора ли возвращаться?» «Успокойся», — процедил сквозь зубы японец. «Одно неверное движение, и нас разорвут на куски. Мутанты обожают человечину». «Какое отвратительное падение нравов!» — не унимался француз. «О вкусах я даже не говорю. Но хочу отметить, что во мне чересчур много костей. Зато твой язык станет местным лакомством», — ставил Храбров. Дойти до грехов и пороков не удалось. Земляне остановились, но оружие не вытаскивали. Это не имело смысла и только разозлило бы горожан. Если толпа рванется в атаку, ее уже ничто не остановит. А ливийцы сомнут и затопчут жалкую группу чужаков. Молчание затягивалось. Но вот вперед выступил огромный воин с изогнутым мечом и раскраской клана чертей. «Смерть аланцам!» — истерично завопил тосконец и бросился на врагов. В тот же миг у его ног в землю вонзились две арбалетные стрелы. Боец испуганно замер и поспешно отступил назад. Жители сектора и наемники подняли головы и увидели, что в оконных проемах близлежащих домов застыли стражи порядка. Их было не меньше 50. Оружие направлено на толпу. Особых иллюзий морсвельцы не питали. В случае неподчинения воины запросто перестреляют горожан, такое уже бывало не раз. Предчувствуя беспорядок и самосуд, руководители нейтралки решили подготовиться к встрече чужаков. Если будет допущено нарушение закона, значит будет поставлен под угрозу сам факт существования свободной территории. Если появится прецедент, то беззаконие повторится снова и снова. Расталкивая людей, на площадь выдвинулись две колонны стражей порядка. Выглядели они довольно экзотично. Широкие комбинезоны разных цветов, на ногах спортивная обувь, на груди древние потертые бронежилеты, в руках короткие копья, на поясе мечи и кинжалы. Среди воинов были представители всех кланов и социальных групп города. Солдаты быстро создали вокруг землян четкий квадрат со стороной примерно 8 метров. Толпа недовольно колыхалась, но напирать на стражей порядка горожане не решались. Это могло закончиться бойней, а умирать из-за каких-то аланцев никто не хотел. Неожиданно оливийцы смолкли и расступились. К наемникам неторопливо приближались 2 человека. Впереди шел невысокий трехглазый мутант лет 40 в длинных ярко-красных одеждах. Высоко подняв правую руку вверх, мужчина громко выкрикнул: «Глава Конгресса нейтрального сектора Юн Флоун!» По рядам морсвельцев пробежал ропот удивления. Никто не думал, что на площадь выйдет столь уважаемый и высокопоставленный человек. Значит, ситуация действительно серьезная и требует вдумчивого, осознанного решения. Только сейчас земляне сумели разглядеть тосконца. На вид ему лет 55. Он был среднего роста, худощавый, в темных волосах поблескивает обильная седина, на смуглой коже многочисленные морщины. Флоун носил коричневые кожаные ботинки, наверняка из древних складов, светлые прямые брюки и белую рубашку с короткими рукавами. Вид более чем цивилизованный, особенно на фоне безумных одеяний вампиров и чертей. Глава Конгресса вошел в квадрат и внимательно посмотрел на чужаков. В прищуренных карих глазах сверкал жесткий, проницательный, расчетливый ум. Выдержав паузу, Юн проговорил: «Почему вы снова пришли в город?» «А разве это запрещено?» — изобразил удивление Тина. «Мы ни с кем не враждуем, не пробиваемся силой. У нас есть чем заплатить за предоставленные услуги». «Хороший ответ». На устах Флоуна появилась ироничная усмешка. «Но не надо принимать оливийцев за дураков. 3 месяца назад на материк сел первый десантный корабль Алана. Цель бывшей колонии ясна — захватить Тоскону. Аланцы — наши злейшие враги. Мира с ними не будет никогда». «Мы-то здесь при чем?» — пожал плечами самурай.